Заметки о писательстве и нации для журнала «Индекс. Досье на цензуру». Глава первая. Дрозд из Килгари, неустанно в лесах поющий, будто поток, журчащий по мшистым камням, не древнее жабы из корс фохна, которой зябко от кожи обвислой, прилипшей к костям. Немногие авторы так безоглядно захвачены отчим краем, как Роналд Стюарт Томас, валлийский националист. В поэзии он стремится, подмечая, споря, воспевая, творя мифы, вписать нацию в яростное лирическое бытие. Примечание. Роналд Стюарт Томас, годы жизни 1913-2000, валлийский литератор, священник, королевская золотая медаль за поэтические достижения в 1964 году. Конец примечания. Но тот же самый Томас пишет: «Ненависть долго растет, моя пущена в ход с рождения, но мне не люб, не мир, что жесток и груб, меня бесит моя же родня». Признание национального барда в том, что он испытывает чувство, которое сродни ненависти к самому себе, ошеломляет. Но, вероятно, только такого рода националистом писатель и может быть. Когда страстность придает глазам воображения нужную зоркость, они с равной остротой различают и свет, и тьму. Предельная сила чувств заставляет и презирать, и гордиться, ненавидеть так же, как и любить. Из-за такого горделивого презрения и ненавидящей любви на писателя обрушивается порой гнев целой нации. Нации требуют великолепия, поэт предлагает отрепья.